Если Рябинин куда-нибудь уезжал, Валерка сбрасывал пиджак и начинал нам помогать. Оказывается, мой брат довольно толковый инженер. Но кто помогал нам постоянно изо дня в день, так это наладчики из бывшей папиной бригады. И сам бригадир Толя Иванов, сменивший отца, очень серьезный парень, всегда чем-то озабоченный, и остальные члены бригады. По-моему, они просто дежурили у нас по очереди, потому что всегда кто-нибудь из них торчал у нас и помогал где тонко, чтоб не порвалось. Первое время нашу бригаду лихорадило. С легкой руки Рябинина отдел кадров всех слесарей с трудными биографиями продолжал засылать к нам. А так как через неделю-другую они убеждались, что работать у Гусева отнюдь не легче, а труднее, чем в других бригадах, то они просто-напросто увольнялись с завода. А ведь на них затрачивалось время, драгоценное время. И опять помогли нам бывшие папины ребята. Во-первых, они поговорили по душам с начальником отдела кадров. Во-вторых, Андрей Шувалов и Володя Петров индивидуально растолковывали каждому новичку ситуацию и предупреждали. «Либо уходи заранее, либо работай всерьез. А шалберничать тебе здесь не дадут. Дисциплина у нас армейская». Эти слова быстро доходили и до малолеток, и до демобилизованных. Те, кто жаждал после армии отдохнуть на гражданке, скоро убеждались, что в этой чокнутой бригаде не отдохнешь, и уходили. На тех, кто оставался, уже можно было положиться. К моему великому удивлению, не отсеялись и близнецы, не ушли, работали. Один — копия другого, два совершенно одинаковых мальчишки в клетчатых рубашках и комбинезонах. Только они начинали шепотом совещаться, как лучше сделать, а отец хотел им помочь, тут как тут кто-нибудь из бывшей бригады. «Работайте, Сергей Ефимович, над машиной, а я им покажу, как это лучше сделать». И показывали, и учили. А ведь у них была своя бригада и свои задания. Да, любили они моего отца. Иногда он, испытывая неловкость, гнал их. «Идите к себе, ребята, у вас ведь своей работы хватит. Скоро уйдем, когда получите звание бригады коммунистического труда. Гусеву меньше не подобает». Помогали и в сборке. Это они делали уже из уважения к Юрию Терехову, из любопытства тоже. Что за машина получается? Они все допытывались у отца, каков принцип действия сборочного центра. Отец охотно объяснял, как понимал сам. Это было нелегко, так как сборочный центр Терехова не вписывался ни в одну общепринятую схему. Очень сложная и совершенно система управления. Автоматизирована даже смена инструмента. Сборочный центр будет выполнять по заданной программе целый комплекс операций параллельно. А работать на нем сможет только программист-оператор, на которого надо еще будет учиться. Но самое главное сейчас, век научно-технической революции, когда подчас не успевают приобрести станок, как он уже устарел, сборочный центр был наиболее эффективен, поскольку это быстро переналаживаемая машина самого широкого диапазона действия. А в будущем из таких сборочных центров будут организованы целые автоматические цеха, за которыми станет присматривать тоже всего один человек – программист-оператор. Шурка Герасимов уже мечтает выучиться на программиста. Я, кажется, тоже. А пока меня использовали по специальности, которую я освоила в аквариуме, на сборке мельчайших, почти невидимых деталей для центра. Месяца два на них сидела. Затем отец научил меня разбираться в схеме и усадил в том же уголке у окна перед специальным стендом за электромонтаж. Не думайте, что это легко. Я напряженно рассматривала лежащую передо мной схему.